хотела сказать, что вот смотри, люди дошли до такого состояния, то есть до нищеты, но духом они не пали. И нашлись предприимчивые люди, которые сказали: стоп, хватит, нужно это дело прекращать, вот, все унижения, нищету. И взялись за дело, и довольно короткий срок они поднялись до таких высот. И как вот можно назвать устройство выговских старообрядческих общин? По какому принципу строились их отношения внутри и с внешним миром? Вот то, что сейчас будет рассказано, будет полезно тем, кто пытается построить свои общины, построить державную экономику, то есть народную экономику, народное хозяйствование, потому что вот это основа тех взаимодействий, которые сейчас нам предстоит сделать. Как может показаться, некоторые фотографии не относятся к тому, о чем я говорю. На самом деле в них есть глубокий смысл. То есть не обязательно воспринимать картинку, относящуюся, например, там, к 17 веку, если эта картинка не является рисунком, а есть фотография. А фотографии появились, ну, понятно, когда, да, не в 17 веке они появились. В них, в этих фотографиях, глубокий смысл. Просто нужно смотреть несколько более широко. Выговское общежительство было своеобразной демократической федерацией монашеских общин с соседними деревнями, населенными старообрядцами. Во главе стоял совет старцев. Все решения выносили большинством голосов. В спорных случаях решение принимал выборный руководитель киновиарх. Общежительство было собственником угодий, организовывало производственные и торговые мероприятия. То есть общежитие, община была собственником. Не было отдельных хозяев. Общинное все было. Эти принципы распространялись еще и на общины крестьян и рыбаков, создав тем самым некое миниатюрное своеобразное социалистическое государство, основанное на коллективном хозяйстве. Как видим, социализм, о котором так говорили большевики, был не новинкой. Он хорошо себя зарекомендовал и был хорошо проявлен в старообрядческих общинах и вообще в сообществе старообрядцев. Кроме Выга, в 18 столетии подобные старообрядческие общины начинают свою деятельность и в других районах России, в первую очередь на севере. Примерно до середины 18 столетия старообрядцы осваивают на Урале и в Западной Сибири кожевенный и салотопленный промысел, начинают добычу золота и, что самое важное, становятся проводниками в развитии русского горного дела и русской металлургии, во многом благодаря выходцу из старообрядцев Никите Демидову. Вот сколько про Демидова было много что сказано, и какой он был негодяй, какой он был мерзавец, и как он там что воровал, и как он людей гнобил. Но вопрос, а на самом ли деле так оно и было? Не является ли многое додумано? Не является ли многое придуманное про Демидова и про его семью? Потому что то, что мы в фильмах видим и в каких-то книгах читаем про демидовские вот эти все беспределы, оно как-то не соответствует, не соотносится с тем, что мы знаем о старообрядцах. Ты вот коснулся общинных принципов взаимодействия старообрядцев. А интересно было узнать, какие мировоззренческие основы, уклады были во главе у тех же старообрядцев, раскольников. Труд духовный – наивысший вид труда, поскольку направлен на самосовершенствование и нравственную проповедь. Труд духовный не имеет ничего общего с трудом мирским, направленным на получение средств к физическому существованию. Эту мысль выразил протопоп Аввакум, указавший, что даже в самые трудные периоды его ссылки необходимо было довольствоваться малым и помнить о том, что труд ради получения пропитания является лишь необходимой поддерживающей частью более значимого труда по духовному самосовершенствованию. Курочка у нас черненькая была, да по два яичка на день приносила, на пищу Божьим повелением, нужде нашей помогая, Бог так строил. Ну и был труд еще достойный, помимо труда духовного. Данный вид труда рассматривался как необходимый для поддержания существования семьи, о чем и вот писал Аввакум. В то же время не существовало его трактовки в контексте постоянного прирастания имущества, капиталов, собственности, прибавочного продукта. Понятно, да? То есть не цель была через труд получить богатство, накопить капиталы. Труд – это необходимость, необходимость, подчиненная большему, высшему труду, духовному. Вот это очень важно отмечать для себя. Достойным в смысле применения считалось достаточность, а не сверхбогатство, как и многие сейчас считают. Достаточность получаемого продукта при непременном соблюдении правил труда. Протопоп Аввакум приводит по этому поводу следующий фрагмент причинно-следственной или побудительной цепи трудовой необходимости. Рыбы никто добыть не может, от глада исчезаем. Помоля я Бога, взял две сети, протоки перекидал, наутро пришед, а оно мне Бог дал 6 язей, 2 щуки. Вот так вот. То есть не я ловил, а рыбу мне Бог дал. Ну вот такое было отношение. И труд был не для того, чтобы всю рыбу из этой реки или ручья или из моря изловить, а для того, чтобы насытиться и не более того, чтобы жить. Жить и служить. Служить тем укладам, которые были им, этим человеком и этим сообществом приняты. Продолжение следует. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.